Глава 19. В качестве завершения культурной программы вечерком я решил сходить в баню. Не метафорически, а в самую настоящую купальню с парком и прочими прелестями. Даже девочки имелись, за стенкой, что меня полностью устраивало. Я сюда не за этим пришел. Омываться тропическим дождиком весело и необычно, но только в первый раз. Потом как-то начинает надоедать. Мы и так уже одичали до той степени, что самые базовые удобства воспринимаются императорской роскошью. Батюшки святы, уличный сортир. Простите, местные лопухи, но вы меня натурально успели задрать. И пока нас не отправили обратно в глушь, стоило немного себя побаловать. Общественные помывочные звезд с неба не хватало, отличаясь от прочих заведений лишь специфическим составом воды. И не пресная, но и не морская. Нечто среднее, слабосоленое. Видимо, сказывалась близость побережья, а пробурить нормальную скважину контрабандисты не смогли. Или не посчитали нужным. Для питья жидкость не годилась, поэтому здесь пользовались все теми же дождесборниками, благо с осадком тут все в порядке. А добытую влагу потом чаще всего разбавляли вином. И пьется веселее, и цвет приятный. Техническую же воду нагревали самым примитивным образом — раскаленными камнями. Не уверен, что кипятильные тенны долго бы протянули в этом рассоле. Да и электрификацией могли похвастаться далеко не все здания. Ветряки на скалах не ставили ради пущей маскировки, поэтому вся нагрузка возлагалась на несколько топливных генераторов. Те заправлялись чем-то вроде биодизеля, который чадил куда сильнее обычных нефтепродуктов. Наверное, все дело в низкой очистке, хотя и тут есть о чем призадуматься. Значит, вы умеете делать из компоста топливо, да и нефть кое-где подсасывает на старых месторождениях, а нормальное оружие нет? Скудоумие местных кулибинах как-то не особо верится. Тот же Мау вполне способен сварганить чего-нибудь эдакое прямо на коленке. Из подручных материалов он соорудил петли для люка, дабы тот не падал на голову взбирающимся на крышу. И теперь, по моей просьбе, пыхтел над улучшением протеза. Давно хочу, чтобы грузило не просто выскакивало из паза, а хоть немного летело в нужную сторону. Даже пружины купил по его просьбе. Неужели за столько лет никто бы не додумался, как сделать ту же пневматическую турель более мобильной, не говоря уже о взрывчатых веществах и огнестреле. Объяснение тут может быть только одно. К таким умникам сразу же стучатся вежливые ребята из университета и просят больше так не делать. Других кандидатов на ум почему-то не приходит. Остальным большей частью плевать, у них другие заботы. Забавно, что организация, которая вроде бы ищет забытые технологии, на самом деле тормозит прогресс цивилизации. А их просвещение и техническая помощь — всего лишь жалкая подачка союзной империи, дабы та совсем не одичала. Со святой нацией и шеками все проще, они сами жуткие консерваторы. Остаются рои, которые из металлолома потихоньку мастерят дешевые аналоги протезов. А что там у них внутри творится, никто доподлинно не знает. Даже самые отчаянные торговцы предпочитают взаимодействовать лишь с пограничными ульями. Интересно там побывать самому, но слишком уж они далеко. Южные чуть ближе, но не столь гостеприимны и находятся в состоянии холодной войны с империей. Чего они там не поделили, никто уже не помнит, но взаимные набеги происходят регулярно. Поэтому выходцы оттуда крайне редки, вроде Сапфира или легендарного капитана Вырвиглаза. Стоило вспомнить про выкупленного из рабства Роя, как мысли тут же перескочили к более приземленным вещам. Как там наша башенка в Стоате? Выполнила ли Камура свое обещание приглядеть за оставшимися в городе? Учитывая нападение в пустыне и даже в столице, за нас взялись всерьез. Поэтому поводов для беспокойства хватало. Начнешь все вспоминать, точно заработаешь невроз. За всеми этими размышлениями я едва не упустил из виду появление в купальне новой компании. В мужскую половину завалились сразу трое крепких ребят во главе с Грогом. Даже без рогов тот заметно возвышался над людьми на целую голову. 2:20 примерно. Хоть сейчас в сборную по баскетболу бери. «Занято!» — предупредил я вошедших вместо приветствия. В ограниченном пространстве поместилось всего 3 деревянных бодьи, где помимо меня отмокали Миста с молотильщиком. Последний хотел было освободить емкость поскорее, но я махнул ему рукой, чтобы не дергался раньше времени. У нас еще полчаса оплачено. Шли бы они в пень. «А мы тут подождем», — с мерзкой ухмылкой произнес один из спутников Шека. «Дело ваше», — ответил я, потянувшись, и занял чуть более удобное положение. Спасибо, хоть они тоже разделись, но в броне тут можно запросто упреть. Если рогатый воин собирался впечатлить меня своей могучей комплекцией, то не на того напал. Выглядело это даже в какой-то степени забавно, и я продолжил отмокать, совершенно не смущаясь чужого присутствия. Что, я голых мужиков не видал? Даже Шек не так уж сильно отличался, если отбросить все эти наросты. Подумаешь, герой. У нас вон молотильщик любого до комплексов доведет. Наемник последовал моему примеру, хотя и немного напружинился, краем глаза приглядывая за троицей. Врасплох его застать точно не получится. Телохранители явно рассчитывали на иной эффект, и поначалу немного растерялись. «Слушай, ты!» — начал был рогатый, но я его тут же оборвал. «Давай ближе к делу. Чего хотел?» «Думаешь, раз заплатил скелету, теперь тебе нечего бояться?» — пророкотал он, сжав кулаки. «Спектр попросил вас не трогать, только и всего». «Он нам не указ!» «А кто тогда? Ваш господин снял с нас все претензии. Ты сам тоже, помнится, присутствовал?» «Передо мной повиниться не забыл?» — недобро прищурился гигант. «Не-а», — с линцой ответил я. «А придется!» Он решительно шагнул к моей купели, не обращая внимания на вскинувшихся ребят. Помочь мне в таком положении они не могли. Все-таки деревянные лохани окружали скамьи, а еще к ним поспешили дружки Шека. Пришлось мне тоже привстать из вежливости, а то дебошир явно намеревался вытащить меня оттуда за волосы. Притормозил он лишь у самой бадьи, завороженно уставившись чуть ниже моего пояса. Ну да, не каждый день тебе прямо в лицо нацеливается взведенный арбалет. И пусть самострел не мог похвастаться большими размерами, на таком расстоянии это не имело значения. Кованый наконечник мог запросто прошить даже такую твердолобую черепушку. Это я у егерей позаимствовал, упокой окран их души. Спасибо им за это, потому что охотничий куда больше по габаритам, и так просто его не спрятать. Однако с выстрелом я все-таки повременил. Спектр очень просил обойтись без жертв и разрушений. А на кону стояло 500 000. Слишком серьезная сумма, чтобы просто так идти у эмоций на поводу. «Чисто технически ты уже мертв, приятель». «Чего еще ждать от трусливого брехуна?» — скривился Шек. «Убери этот самотык и не позорься еще больше!» «Может, мне к тому же застрелиться тебе на радость?» «Да у тебя духу не хватит, червяк плосколицей!» Молотильщик от этого заявления заржал, а вот я призадумался. «Хм, кстати, о воинском духе». За спиной рогача стояла жаровня, почти доверху набитая раскаленными камнями. С их помощью как раз нагревают воду в бадьях и поддерживают внутри адскую температуру, после которой даже тропический воздух кажется почти что свежим. Тем более на побережье он все-таки не такой душный, благодаря частым бризам с моря. Ну, как тут не вспомнить старую добрую классику? «У меня появилась идея, как можно решить наш спор без кровопролития», — произнес я. «Интересует?» «Может, мне просто морду ему набить?» — предложил молотильщик. «Помечтай, варюга!» — хмыкнул Шек. «С тобой я позже разберусь». «Никаких разборок», — пришлось мне напомнить слова Спектра. «Только ты и я». «И что мы будем делать?» — нахмурился глава охраны. «Возьмем в руки вон те камни», — кивнул я в сторону жаровни. «Кто дольше сможет удержать?» «А не боишься, что твоя железка расплавится?» «У меня и живая рука есть». «Это будет забавно!» Рогач с хохотом хлопнул себя по закостеневшим бедрам. «Гладкокожие вроде тебя днем без одежды ходить не могут, чтобы шкура не облязла. Даже черные боятся пекла матери. А мы живем в пустыне, где не растут деревья, а камни трещат от жара». «Вот и проверим, что там у вас трещит», — буркнул я, передав арбалет Мисте, который купался с коротким кинжалом. «На вот, лучше проследи за остальными». Однако Грог сам гаркнул на своих подпевал, чтобы те отошли подальше и не дергались. Лысый наемник вслед за мной тоже выбрался из бадьи со скептическим выражением на лице. «А ты точно уверен, старшой?» «Лучше так, чем три трупа». На этот раз телохранители торгаша не стали ржать над моими словами. Дойди дело до драки, еще непонятно, кто бы одержал верх. Сами-то они поперлись на разборку с голой задницей, полностью уверенные в собственных силах. Никто же не видел коронный удар Хорта, известного также под кличкой Молотильщик. Он и живой рукой может уложить оппонента на лопатки. А уж стальным протезом боец переламывает некоторые деревья, обхватом примерно с девичью талию. Короче, ребята явно зашли не в ту дверь. Но куда девать тела потом? Вокруг почти сплошной камень с редкой примесью глины, а в море возникнет слишком очевидный ажиотаж местной живности. И это не считая хозяина купальни, с которым тоже придется что-то решать. А тут какой-никакой выход. Опять же, интересно себя испытать, а то целый день без приключений. Грог настолько был уверен в своей победе, что предложил мне выбирать камни для поединка. Тоже совершенно зря, потому что я успел немного поэкспериментировать, пока прогревал воду в бочке. В бункер жаровни кидали все подряд, без какой-либо сортировки. От прибрежных булыжников, окатанных морем до состояния гальки, до колотых валунов. Соответственно, и теплоемкость у них была совершенно разная. Меньше всего жара запасали пористые породы магматического происхождения и местный кремовый ракушечник. Чтобы понять его состав, мне потребовалось применить дальнозоркий режим в качестве аналога микроскопа. Уж больно мелкие там склеились раковины, размером не больше песчинки. Себе я как раз выбрал такой галыш. Выглядит солидно, в отличие от дырявой пемзы. Однако толку не сильно больше. А вот Шеку достался темный и необычно увесистый брусок. Тяжесть выдавала в нем какую-то руду, и на полуострове мне подобные экземпляры на глаза еще не попадались. Скорее всего, это балласт какого-нибудь судна, сброшенный в обмен на более полезный груз. А что может быть жарче металла? Достаточно прикоснуться к горячей трубе и нагретой ровно до той же температуры деревяшки, чтобы ощутить разницу. Либо ты учишь физику, либо она учит тебя дурака. К сожалению, ракушечник до древесины все же не дотягивал, и обжег мне ладонь с пальцами почти сразу, как оттуда с шипением испарилась вода. Я же из купальни вылез, вот рука и мокрая. Боль очень быстро стала нестерпимой, заставив меня стиснуть зубы, иначе бы заорал дурным голосом на всю парную. Тело изо всех сил пыталось вырваться из-под контроля, чтобы отбросить жгучий камень, но я твердо держал инстинкты в узде, стискивая кулак все сильнее. Мне и не такое приходилось в свое время испытывать. Неужели в этот раз дам слабину? Тварь ли я дрожащая, или командир наемной ватаги? Вдруг я лишь обманываю себя, а внутри так и остался богатеньким сынком. Спустя десяток адских секунд затея уже не казалась столь удачной, ведь Шек демонстрировал полную безмятежность, держа темный брусок в руке, будто тот ничего не весил. Но мой нос обмануть у него не вышло. Все-таки запах горелой плоти доносился больше с его стороны, чем с моей. Заскворчал, урод рогатый. Во рту стало солоно от прикушенной губы, но ярость придавала сил. «Не отпускать, держать! Мой план сработает!» Я в свое время совершенно не постеснялся исследовать каждый сантиметр тела доски, поэтому примерно представлял возможности шипастых гуманоидов. Их кожа куда толще человеческой, но все-таки не носорожья. Примерно как у нас на пятках, а где-то и тоньше, потому что ей нужно как-то гнуться. Вскоре покатый лоб гиганта заблестел от пота, который принялся стекать ручейками вниз. Жарковато тут, согласен. Как ни странно, мне с каждой секунды становилось проще себя контролировать. Поначалу боль полностью застилала сознание, вытеснив оттуда прочие мысли. Но постепенно ей пришлось сбавить обороты. Камешек остывал, потратив часть скромного запаса на испарение воды, хотя внутренняя поверхность моей ладони представляла собой оголенный комок нервов. Что там творилось, трудно понять, но уже через минуту я смог выдохнуть сквозь стиснутые зубы. Жгло уже не так немилосердно. А вот Шек явно испытывал проблемы. Жилы на шее вздулись, а широкие крылья носа жадно втягивали в себя раскаленный воздух. Рудая не думала сбавлять обороты, прожаривая его руку до состояния стейка. Еще немного, и можно будет подавать к столу. Менялись и физиономии припевал. Если поначалу мужики откровенно ржали надо мной и делали ставки, как быстро я спекусь, то к исходу второй минуты им уже было не до смеха. А вот мне уже стало полегче. Можно сказать, претерпелся. Еще через один малый оборот лицо Шека стало темнеть. Рука вовсю воняла, оттуда вился дымок, однако рогатый упрямец не собирался упускать каменюку. Возможно, уже попросту не мог разжать обугленные пальцы. «Что ж, гладкокожий, ты меня удивил!» — произнес он куда спокойнее, чем прежде. «Редко встретишь среди вас настоящих воинов. Эй, Хорт! В караване был мой соплеменник! Что с ним стало?» «Как же, помню!» — кивнул молотильщик. «Гурт его звали. Он был в дозоре, бился с разбойниками до конца. Но тех было раз в пять больше, чем нас». «Достойная смерть!» — заключил Грок, после чего направился к выходу вместе с камнем в руке. Ошарашенные прихлебалы тоже не стали задерживаться, и лишь когда за ними затворилась дверь, я выбросил ракушечник обратно к остальным камням. Наконец-то. Вся ладонь с пальцами представляла собой один сплошной ожог, на который смотреть было страшновато. Кожа превратилась в раздутые лохмотья, сочащиеся сукровицей. Часть так и осталась на глыше, пристав намертво. Даже когда сунул руку в ведро с холодной водой, полегчало не сильно, а потом конечности вовсе начало непроизвольно дергать. «Ну ты псих!» — одобрительно хлопнул меня по плечу молотильщик. Но лучше бы дал мне обломать ему рога. Это ничего бы не решило, вздохнул я. А так есть шанс, что они угомонятся. А если нет? Тогда мы их закопаем, мрачно пообещал я, бестолку пытаясь остудить ожог. Вот ты сходил в баньку, твою мать. Теперь руку предстояло срочно лечить. Благо, целительница находилась по соседству на женской половине. Интересно, в меня ничего не прилетит, если загляну к ним прямо сейчас?